63. Как рассчитать кредит? Давай научимся считать платежи по кредиту, чтобы оценить свои силы по выплачиванию долга. Из чего состоит кредит? Первое. Тело долга. Д. Сколько денег занимаем? Второе. Проценты. П. Стоимость кредита в месяц. Третье. Время. В. Количество месяцев, на которое оформляется кредит. Четвертое. Сам кредит. К. Сколько денег мы перечислим банку, чтобы рассчитаться. Пятое. Ежемесячный платеж. Е. Сколько надо платить каждый месяц. Процент. Если в рекламе пишут про кредит по ставке 12% годовых, то для постановки в формулу нужно эту ставку разделить сначала на 12 месяцев, а затем на 100%. И получить 0,01. Это процентная ставка в долях. Иногда в кредитном договоре написано, что можно досрочно погасить часть долга. Как сделать это эффективно? Первое. Определись, что тебе по силам – закрыть весь кредит сразу или только часть долга. Чтобы узнать полную сумму долга с процентами, обратись в банк или посмотри в приложении. Второе. Выбери, что тебе удобнее. Уменьшить ежемесячный платеж Е или время кредита В. Помни, что мы платим за время пользования деньгами банка. Значит, уменьшение времени даст большую выгоду. Важно! Вносить досрочные платежи выгоднее в начале пользования кредитом. Представим, что взять кредит – это как взять велосипед в аренду. Плата за использование велосипеда – аналог процентной ставки по кредиту. Например, ты берешь велик на 3 месяца за 15 тысяч рублей. Значит, месяц аренды стоит 5 тысяч рублей. После месяца катания на велике ты вносишь досрочный платеж 2 тысячи рублей. Теперь надо платить не 5 тысяч рублей, а 4 тысячи рублей в месяц. Уменьшили ежемесячный платеж. Если ты покатаешься 2 месяца и решишь вернуть велик обратно, уменьшили В время, то за 2 месяца использования ты заплатишь 10 тысяч рублей. Экономия – 5 тысяч рублей. Если после этого ты решишь покататься и третий месяц, но уменьшить платеж Е, ежемесячный платеж, например, в 2 раза, то придется платить еще 2 месяца по 2500 рублей. Если расценки на аренду велосипедов уменьшились, как процентные ставки на кредит в банках, то можно договориться о платеже в 3000 рублей за месяц катания. Пени – это финансовое наказание за просрочку платежа за велик. По закону, за один день просрочки платят не больше 0,1% от суммы платежа. При таких условиях за 11 дней просрочки платежа, равного 5000 рублей, пени составит 55 рублей. В интернете много удобных калькуляторов пени. Расчет. 5000 рублей умножить на 11 дней умножить на 0,1% разделить на 100% равно 55 рублей.